Ответом ей стали бессвязные стоны. Похоже, ее милая девочка вошла во вкус и просто наслаждается ласками. Дафна улыбнулась и, вдоволь наигравшись с нежной и безумно сладкой грудью, теперь чертила дорожку поцелуев по крепкому животику, напрягающемуся по ее губками. Стоны Мионы безумно возбуждали Дафну и побуждали слизеринку к более активным действиям. Гермиона прогибалась и вскрикивала в такт движением умелого язычка на ее складочках, а потом язычок проник в ее истекающие желанием лона, творя там нечто несусветное, а тонкие пальчики игрались с бусинкой клитора. Вскоре Миона протяжно закричала и неосознанно прижала голову Дафны к своей промежности, вздрагивая на волнах наслаждения, а Дафна с приглушенными стонами продолжила ласкать ее, закатывая глазки от пробившего ее оргазма. «Похоже, ты тоже кончила», — шептала Гермиона и сползла в воду, устраивая Дафну у себя на груди. «Да», — улыбнулась Дафна и поцеловала Миону. «Я кончила, пока ласкала тебя. Ой, что ты делаешь? Как что?» — удивилась Миона, медленно натирая губкой спинку Дафны, прогибающейся под ее движениями. «Я тебя помою. Мы ведь для этого сюда пришли, да, для этого», — Дафна взяла дрожащими руками губку и принялась мылить Гермиону. «Ты ведь помоешь меня всю?» «Помою», — улыбнулась Миона. «И если хочешь, я тебя еще поласкаю, но сначала ты аккуратно вымоешь мне волосы, очень нежно. Интересно, кто лучше, ты или братик?» Айсберг вошел в кабинет своего босса и искренне удивился, не увидев Пиверелла Поттера в объятиях девушки или девушек. Гарри мерно покачивался в кресле качалки и, подставив босые ноги камину, углубился в книжку для легкого чтения. «А где?» — начал Айсберг. «Босс, ты чего скучаешь без компании шикарных девушек? У тебя же целый гарем. А ты?» «Мои девочки решили поиграть без меня», — улыбнулся Гарри, отрываясь от книги. «Так что сегодня я наслаждаюсь гордым одиночеством. Знаешь ли, почти ежедневный секс тоже утомляет, а мои девочки непременно хотят, чтобы я удовлетворял всех и каждую по нескольку раз. Так вот почему в критические дни ты не теряешь хорошего настроения», — понял Айсберг и гнусно заржал. «Чувак, неужели тебя банально затрахали?» Гарри покосился на ржущего Айсберга и снова углубился в книжку. «Пусть себе ржет. Сейчас наржется, получит трендюли и скажет, зачем прибыл. И чем дольше он будет ржать, тем сильнее будут трендюли. У них критические дни полностью совпадают», — проговорил Гарри. «Если девушки живут вместе, неважно, спят они или нет, месячные вскоре синхронизируются. Ну, если спят, то все идет быстрее. Кстати, собственно, зачем я заглянул?» Айсберг ловко увернулся от брошенной в лоб кочерги и поймал ее прежде, чем она повредила панели на стене. «В эти критические дни ты не развеешься. Это еще почему?» — насторожился Пиверелл Поттер, причем настолько, что даже книжку выронил. «Там Сара и Лили уже создают план, как будут тебя совращать», — поведал боссу Айсберг. «Я тебе не говорил, что твои кровная и биологическая мама из-за отсутствия у них мужиков теперь любовницы. Не хотят, видите ли, уподобляться малолетним клубным шлюхам и просто развлечься с кем-нибудь. Мне Сара писала про себя и маму», — кивнул Гарри. «Господи, и мои мамы теперь меня черт. Знаешь, даже мне, воспитанному толпой извращенцев, как-то неудобно заниматься сексом с родственниками». «Ага, скажи это своей сестренке», — хихикнул Айсберг и охнул, получив в лоб брошенной книгой. Напитанная волей книжица ударила не слабее выстрела танковой пушки, заставив столетнего вампира покатиться по полу. «Да», — выдохнул Гарри, — «я и сестру свою совратил, хотя это скорее она меня». Айсберг поднялся и несказанно удивился, увидев грусть на лице босса. «Что-то не так? Моя сестра и моя невеста влюбились друг в друга», — проговорил Гарри, — «и они боятся моей реакции». «Ревнуешь?» «Нет, просто мне грустно, что ли? Они страдают, и я боюсь. Ты же знаешь, и все вы знаете, что я люблю своих девочек. Дафна и Гермиона для меня – все. И если они, я боюсь ссоры, что они уйдут от меня. Но разговор необходим», — Айсберг выдохнул. «Кстати, они же скрывались. Как ты их нашел? Твои девочки ведь очень умные и должны были все предусмотреть». Дафна по рассеянности вплела в защиту одного класса, где они вчера целовались, магию крови. «Мне стало интересно, что скрывает моя невеста, и я заглянул. Честно скажу, я был шокирован». «Послушай, Айс, если что...» «Не если что», — рявкнул Айсберг. «Ты посмотри на себя. Где тот лорд, заставляющий трепетать всех и вся? Тьфу. Проблемы? Так разберись с ними, черт тебя дери. Ты же чертов лорд. Если не можешь навести порядок в своей семье, как ты сможешь управлять всеми нами? Если что, я рядом, бросай зов». И айсберг исчез. Гарри улыбнулся. Все-таки замечательная у него команда. Вот айсберг наорал на него, и сразу стало легче. Теперь он, пожалуй, знает, о чем будет говорить со своими девочками. Покушение. Гарри чуть улыбнулся, глядя на измученную Тонкс. Похоже, Лиза, Элли и Флёр вовсю отвели душу с несчастным метаморфом. Так как Нимфадора не являлась сестрой хозяина, девочки старались наиграться с ней как им угодно и не пеклись об удовольствии для нее. Так что бедную Тонкс насиловали на протяжении 12 часов. Хотя тут вопрос спорный. С одной стороны Тонкс молила их дать ей хоть чуть-чуть отдохнуть, а с другой она с готовностью подставляла свое тело под ласки и старалась ласкать в ответ. Дафна и Гермиона сидели рядом с ним, украдкой держась за руки. Парень видел, как Дафна порывалась положить голову на плечо Гермионы, но тут же задавила свой порыв, украдкой глядя на него. Гарри успел отвести взгляд и уткнуть его в свежий номер алхимии. Гермиона же спокойно читала журнал «Трансфигурация», сегодня перелистывая страницы левой рукой, а правой незаметно для остальных поглаживая ладошку и пальчики Дафны. «Гарри», Дафна чуть улыбнулась и обняла жениха, прижавшись к нему всем телом. Гермиона недовольно взглянула на Дафну и тут же спрятала недовольство. «Что тебя так беспокоит?» — еле слышно спросил Гарри, коснувшись губами ушка Дафны. «Не хочешь мне рассказать?» Дафна зарылась лицом ему в грудь, пряча взгляд. «Ша-ша-ша, малыш, не беспокойся», — ласково шептал Гарри, баюкая невесту в руках. «Если не хочешь, не говори. Я подожду, хорошо?» Дафна угукнула в ответ и пересела к нему на колени, подтягивая коленки к подбородку и прикрывая глаза. Гарри улыбнулся, видя, что Дафна по-прежнему тянется в нему. Пусть он и не эмпат, но читать людей научился. Лиза и Элли перестали тискать Тонкс и с умилением воззрились на эту картину. Флёр, воспользовавшись моментом, подтянула метаморфа к себе, а Нимфадора просто устала сопротивляться, покорно позволяя шаловливым ручкам тискать ее грудь и попку. Вскоре девочкам наскучила такая грустная и инертная игрушка, и они оставили ее в покое, разговорившись о своем, о женском. «Гарри», — мурлыкнула Дафна, — «я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю», — прошептал парень, нежно целуя темя девочки. Дафна улыбнулась, растворяясь в море тепла и нежности. Она по-прежнему любит своего жениха, но она еще любит и его сестру. Может, ей в самом деле поговорить с Гарри? «Гарри, я...» — начало было Дафна, но палец жениха лег ей на губы. Девушка послушно примолкла. «Давай поговорим дома, хорошо?» — шепнул ей Гарри и поднял внимательный взгляд на Элли. «Элли, ты что-то чуешь?» Девочка-оборотень принюхалась, и на ее лице отразилась тревога. Гарри прикрыл глаза, сканируя местность волей. «Дементоры», — сглотнула Лиза. «Кто-то проверяет поезд». «Экспекто патронум», — улыбнулся Гарри, целуя Дафну в лоб. Из палочки, мгновение назад возникшей в его руке, вырвалось серебряное светящееся облако и собралось в сонно зевнувшую пантеру. Патронус подставил ушки под руку хозяина, позволил себя почесать и лениво так, в развалочку направился к дверям. Граф рыкнул что-то маловразумительное из-под ног Гарри, где свернулся клубком и занял весь пол купе так, что столик пришлось удалить. Фамильеру явно не понравилось, как по нему прошелся Патронус, и плевать, что Патронус и ничего не весит. «Кстати, Элли, а как там твоя лира?» — вдруг спросила Гермиона. Элли улыбнулась. Ее пума попросилась у хозяйки остаться в отряде охотников. «Надеюсь, она счастлива». Гарри чуть усмехнулся и отметил, что дементоры числом 3 поспешили слинять отсюда. Причем быстро-быстро, явно не он один турнул их патронусом. А вскоре пришел и его патронус, ткнулся мордочкой в ладонь и растворился облаком быстро исчезнувшего серебристого дыма. Восьмичасовой переезд наконец-то завершился в Лондоне. Гарри улыбнулся и потянулся, разминая слегка затекшие суставы и стараясь не сильно потревожить Дафну и Гермиону, улегшимися на него с двух сторон. «Мой господин», — прошептала ему Элли, — «я что-то чувствую». «Что же?» — мгновенно насторожился Пиверелл Поттер. «Я не знаю. Просто что-то словно сердце ёкнуло». «Не беспокойся», — улыбнулся ей Гарри. «Все будет хорошо». Во взгляде лорда Пиверелла Поттера, устремленном вдаль, отчетливо проступило нехорошее предчувствие. Но его девочки этого не видели, выбираясь из купе и о чем-то щебеча. Гул тысяч голосов встречающих набатом ударил по ушам Гарри, но ослаблять сверхчувствительный вампирский слух он не намерен. Интуиции что-то не сиделось в его голове, здесь явно что-то не так, но его воля молчит и это еще больше настораживает. Ничего не происходило до момента, пока они не собрались на небольшом пятачке, а потом, сквозь гул тысяч голосов, Пиверелу Поттер услышал легкий, но отчетливый щелчок взводимого курка. Взгляд стремительно скользнул по толпе и увидел легкую вспышку совсем близко, в десятке шагов, после которой интуиция просто взревела о смертельной опасности. И только после этого пришел сухой звук выстрела, вызвавший крики, беготню и давку. Пиверелу Поттер не мог уклониться, на линии огня его сестра, и Гарри рванул вперед, трансформируясь в боевую форму. Оружие смертельно опасно для вампиров, в человеческой форме у него ни малейшего шанса. Нечто горячее без усилий прошило толстую пластину брони на подставленном под пулю плече и засело в теле. Страшная судорога свела все мышцы и бросила его на колени. Тело окуталось разрядами, а рана расширялась, словно ее разъедала кислота, и из нее потоками хлестала кровь. Лиза, Элли и граф тут же рванули на стрелку и попали под огонь. Зачарованная для убийства вампиров пуля отправилась точно в лоб ускорившейся Элли, готовясь без заметных усилий прикончить оборотня, и попала в бок Пиверелла Поттера. Собрав остаток сил, Гарри рванул на перерез, понимая, что у Элли нет ни малейшего шанса. Эта пуля прошла по касательной к плоти и застряла в броне спины, но рана осталась страшная, глубокая, сантиметров 5, борозда в сечении полуокружности, из которой потоками хлещет кровь. Третий выстрел должен был прозвучать, но не прозвучал. Ревущий в приступе ярости граф сомкнул страшные челюсти на руке стрелка, а крик несчастного превратился в бульканье. В секунду Элли, Лиза и граф, взбешенные нападением на наставника и хозяина, разорвали незадачливого убийцу на тысячи мелких клочков, рыча от ярости. И тут свистнула еще одна пуля. Дафна вскрикнула, девочку пронзило ощущение, что ее бедра наискось пронзил раскаленный прут. Гермиона тут же сбила ее с ног и оттащила на пути под отзвук далекого выстрела. Снайпер. Одинокий выстрел обратился в страшную какофонию стрельбы и взрывов. Стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась. Гермиона бросилась на платформу, к брату. Дафна побежала за ней, напрочь игнорируя простреленные ноги. Регенерация уже взяла свое, несмотря на чужеродную магию. Девушки вскрикнули, прижимая ладони ко рту и в ужасе глядя на царящий на платформе хаос. Тонкс лежала с простреленной головой. Лиза зажимала культю на месте оторванной левой руки и тяжело дышала простреленной в четырех местах грудной клеткой. Элли выглядела не лучше нее, получив очередь почти в упор, защищая хозяина. Изрешеченный граф тяжело дышал, лежа на боку в окружении десятка мертвых автоматчиков из полдюжины вампиров в слегка потрепанных бронежилетах под предводительством айсберга суетятся, забросив свои АК-12 себе за спины. Но страшнее всего выглядел Гарри. Он лежал в огромной луже крови, едва дышал, глаза закрыты, аура практически разрушена, в левом плече такая рана, что в нее с легкостью пройдет кулак, из-за чего рука держится лишь на двух лоскутах плоти, а на правом боку широкая полукруглая борозда. Обе раны превращены в обуглившийся ожог. Дафна бросилась к Гарри и стиснула его ладонь, прижимая к груди, что-то шепча и содрогаясь в рыданиях, а Гермиона обвисла на руках у айсберга. Вампир выглядел очень и очень жутко, но Миону это трогало в последнюю очередь. «Гарри, быстрее, он умирает!» Разумеется, льда в голосе айсберга с избытком хватило бы, чтобы заморозить Черное море. «Сара, где тебя черти носит?» Из теней вывалилась растрепанная Сара и, вскрикнув, бросилась к сыну, решительно оттирая Дафну в сторону. «Господи!» — шептали обескровленные губы женщины. «Что же это за оружие?» Кольт Паттерсон работы Сэмюэля Кольта, невесть откуда появившийся Вильгельм, поднял револьвер за скобу. «Когда мы забирали Гарри у людей, Бальтазара продырявили из этой штучки, но я не видел, чтобы раны разъедала кислота. Просто дырка и разрушение ауры. Одна пуля осталась, да, они недавно зачарованы. Интересно, откуда же он у наемников? Бальтазар ведь уничтожил его. Об этом потом. Сара, как состояние его ауры? Защита полностью уничтожена, голос женщины окреп. 79% энергетических каналов разрушены, основной резерв полностью недоступен, поглощение энергии извне заблокировано. Хорошо, что он успел принять боевую форму, иначе бы он точно погиб. Основные ядра не задеты, но сплетение ауры разрушено совсем близко от них, поэтому все его силы сейчас полностью заблокированы. Свой монолог женщина сопровождала пассами, а с ее ладоней срывалось зеленоватое сияние, в то время как резерв стремительно истощался. «Он будет жить», — прошептала смертельно бледная Дафна, прижимая ладошки к рту. «Скажите, Гарри будет жить?» Сара хотела ответить, но ее прервал хлопок аппарации. «Брат!» — воскликнул высокий черноволосый юноша, а его карие глаза наполнились гневом. «Что с братом? Он тяжело ранен, Ричард!» — прошептала Сара, без сил сползая на окровавленный бетон. «Ясно!» — процедил сквозь зубы юный некромант. «Эти ублюдки не сбегут от меня и в преисподнюю. Соберите все тела вместе и переправьте в Поттерменор. Тела будут переправлены в замок Певереллов», — отрезал Айсберг. «Кем бы ты ни был для босса, сопляк, но я тебе башку снесу, стоит тебе хоть пукнуть не в ту сторону», — усек. «Босс Айсберг, для транспортировки раненых все готово», — бодро доложил донельзя мрачный вампир. «Хорошо», — бросил Айсберг. «Отправляемся». Гермиона неотрывно смотрела на своего брата, как к нему подбежали четверо вампиров в одежде скорой помощи, как приложили к лицу кислородную маску, как на счет три дружно погрузили на носилки и очень осторожно, плавно, но довольно быстро рванули к мигающему фургону амбуланцы. Элли и Лизу погрузили в тот же фургон, а вот с графом им пришлось провозиться как следует, прежде чем погрузить на носилки. «Я в порядке», — прошептала Тонкс и пошатнулась. «Тебе же голову прострелили», — фыркнул Айсберг. «Физическое оружие для метаморфа не опасно», — слабо улыбнулась Тонкс. «Я потеряла чертовски много сил и, пожалуй, такая штучка меня бы прикончила на месте». Ричард тем временем мрачно расхаживал между трупов и остановился у того, кто был укомплектован как командир. Беретта последней модели на поясе, аук с оптикой рядом с левой рукой, рация, планшет и бинокль. Немного провозившись, юный некромант поднял у мертвия 12 уровня и начал доставать из него информацию, после чего испепелил щелчком пальцев. Айсберг молча просканировал память парня и отдал пару распоряжений. Того, кто нанял этих людей, теперь ищут все вампиры Британии, а через несколько минут будут искать и все вампиры мира. Никто не смеет напасть на лорда, ибо наказание будет страшным. Все они будут умирать долго и мучительно, и даже после смерти некроманты не позволят им упокоиться. Никто не смеет напасть на лорда. Владислав III Дракула удобно устроился в мягком кресле и занимался чтением одного из древних фолиантов своей библиотеки, освежая свои знания, как вдруг сердце тысячелетнего вампира словно стиснула когтистая ладонь. Мгновение владыка всех вампиров прислушивался к своим чувствам, после чего яростно взревел, вскакивая на ноги. Фолиант полетел на пол, но прежде, чем потертый корешок коснулся мягкого ворса ковра, хлопнула дверь. Как оказалось, старейшины тоже в курсе, и теперь с мрачным ожиданием смотрят на него. «Произошло нападение на моего племянника», — проговорил Дракула. «Впрочем, вы и сами это знаете. Собирайте армию, мы отправляемся в Британию. Тот, кто посмел посягнуть на мою кровь, горько об этом пожалеет, прежде чем живьем сожрет свою семью». Двери распахнулись, и дворецкий провозгласил: «Предводитель вампиров Восточной Европы и Азии прибыл». В зал совета стремительным шагом вошел зрелый мужчина на вид лет 40, чье лицо покрывали шрамы многочисленных сражений. «Зачем пожаловал Всеслав, прозванный чародеем?» «Совершено нападение на лорда», — перешел к делу лорд. «Мы не можем этого спустить. Когда тебя освободили из тюрьмы и кто?» «Как раз твой неугомонный племянничек», — оскалился Всеслав. 300 лет я томился в пустоте, и благодаря ему я снова вкусил крови». Дракула помрачнел еще больше. «Вопрос о своевольном поведении лорда Гарольда мы обсудим позднее. Сейчас необходимо показать завравшимся людишкам нашу ярость». «Не торопись, Владислав», — поднял ладонь Всеслав. «Британия теперь закрыта, постарались ребята твоего племянничка, мышь не проскочит». Дракула помрачнел и задумался. Через несколько минут раздумий, владыка всех вампиров вынес свой вердикт. «Нужно высылать к ним послов, договариваться. Я прекрасно их понимаю, они в ярости и теперь будут землю грызть, но достанут тех, кто напал на лорда Гарольда из-под земли». Всеслав ухмыльнулся. «Трудно сказать это о том, кем он развязал войну половину тысячелетия назад, но он соскучился по Дракуле. Они ведь были лучшими друзьями когда-то давно, больше 900 лет назад, а потом их дороги разошлись. Всеслав начал завоевывать власть в Киевском княжестве и приумножал свои и без того немалые силы, а Дракула путешествовал в поисках верных сторонников, силой какого-то немыслимо древнего артефакта. Через 400 лет они встретились, и каждый возглавлял противоборствующую армию. Всеслав очень умен, но он всегда был неважным стратегом, и двухсотлетнюю войну проиграл с треском, в результате чего оказался заточен в пустоте. «Я уже выслал своих послов», — усмехнулся Всеслав. «Их вернули с посланием, что говорить будут лично с тобой, Дракула. Мне они не доверяют. И правильно делают», — буркнул Дракула. «Чертов придурок, тебе доверять, последнее дело». Всеслав рассмеялся, словно услышал хорошую шутку, и махнул Дракуле рукой. «До встречи, Влад. Обязательно встретимся, Славик». Дракула усмехнулся, глядя на закрытую дверь. «И все же этот Гарольд перегнул палку, выпустив на свободу сильнейшего вампира нашей эры, пусть и неважного стратега, позволившего загнать себя в ловушку. Встает один вопрос. Как этот сопляк взломал печать, которую он, Дракула, разрабатывал всю свою жизнь для таких случаев, как с Всеславом? Автомат Калашникова 2012 года АК-12 ссылка. http://worldguns.ru/assault-rus-kalashnikov-ak12-rhtml. Пистолет Беретта PX4 Storm ссылка. http://worldguns.ru/handguns-hg-beretta-px4-storm-rhtml. Стейраука 3 снипер ссылка. http://worldguns.ru/assault-at-stayrauka-rhtml. По горячим следам. Вампир в ярости. Впервые за 1500 лет кто-то посмел поднять руку на лорда, исключая дуэль. Разумеется, спускать такое дело на тормозах не желал никто, начиная от сильных старших из ближайшего окружения лорда и заканчивая слугами низшими. Вампиры, оборотни и теневики бросили все силы на то, чтобы найти тех, кто посмел посягнуть на их лорда, друга и хозяина. Флёр прибыла в замок Пиверелла буквально через час после того, как в него завезли раненых, и бегом рванула к покоям Пиверелла Поттера. Девушку жёг стыд за то, что она оставила своего сюзерена и трусливо сбежала, благо что не был установлен противооперационный барьер. Причина, почему его не было, проста. Такой барьер почуять можно без проблем, даже сверхбыстрые артефакты ставят его не меньше, чем за 1,5 секунды, а за такое время можно утащить всю группу по теням. Сюзерен выглядел, мягко скажем, паршиво. Бледно-серая кожа, туго обтягивающая кости, иссохшее тело, дыра в плече, закрыть которую оказалось невозможно даже десятком слоев бинта и борозда на боку. Было еще много ран, в основном, пулевые ранения, но их можно было не брать в расчет. Пока Пиверелл Поттер не потерял сознание, они заживали буквально вслед за пулей. Сверхбыстрая регенерация включилась инстинктивно, спасать тело, но не сумела справиться со страшными повреждениями, нанесенными магией Кольта, и вскоре угасла. Аура перестала поддерживать регенерацию и ослабела настолько, что сейчас он не сильнее обычного магла. «Гарри», — прошептала Флёра бескровленными губами, не решаясь двинуться дальше от порога. Дафна, сжимающая правую руку Гарри, медленно подняла голову. Лицо девочки осунулось и постарело лет на 40, под запавшими глазами легли глубокие темные круги, сразу видно, что Дафна поддерживает жениха своей энергией. «Дафна», — прошептала Флёр, — «мне можно?» «Входи, Флёр», — еле слышно просипела Дафна, голос ее уже не слушался. Флёр тут же бросилась к ней и положила руку на лоб, сосредотачиваясь на энергетическом канале. Если Дафна не может говорить, она просто истощит себя до предела и впадет в кому. «Прости, Дафна, прости, Гарри, и ты прости», — шептала Флёр, глотая слезы. «Я бросила вас, я сбежала, я струсила, я недостойна быть вашим вассалом». Дафна тихонько вздохнула. «Ты поступила правильно. Вот скажи, что ты могла сделать?» «Ничего. Закрыть собой и погибнуть? Зачем?» Флёр всхлипнула и обхватила ладонь Гарри. Дафна уступила ей руку жениха с явной неохотой и просто отвалилась на спинку кресла, пытаясь восстановить резерв. «Гарри, прости, я так слаба, что даже не способна помочь тебе, я могу дать тебе своей крови». «Нет», — тихо ответила Лиза, выходя из теней. «Дафна, Флёр, только что мы полностью блокировали Британию. Если заказчики нашего хозяина еще не сбежали, они будут пойманы в течение нескольких часов. С нами оборотни, с нами несколько сильных родов, нас поддерживает палата лордов. Мы их быстро выловим. А если они сбежали, не беспокойся, Флёр», устало улыбнулась Лиза и коснулась ладонью лба хозяина, поглаживая кожу подушечками пальцев и с нежностью глядя на Гарри. «Простите меня, мой господин, я должна была принять эти пули, и что хорошо, мой господин, простите, что я сразу не вступила в...» «Нет, ничего», — заговорила Лиза совсем другим тоном и отняла руку. «Черт, это тело плохо слушается. Эмди, а выгляжу-то я совсем дерьмово, что неудивительно, меня продырявили одним из 13 сильнейших артефактов убийц. Дафна, я тебя очень люблю и прошу, присмотри за Мионой. Наша девочка слабая, а ты сильная. Гарри, это ты? Изумленно прошептала Флёр. Но как? Лиза согласилась стать моим аватаром. К несчастью, ее тело слишком слабо, чтобы долго удерживать мою душу. Ведь моя душа требует огромного количества сил для комфорта. Не могла бы ты дать телу Лизы немного сил? Боюсь, она может не перенести сканирование без последствий. Флёр послушно вскочила и положила ладони на виски хозяина, занявшего другое тело. Гарри немного неуверенно шагнул к своему телу и несколько минут разминался перед серьезным магическим воздействием. Его тело позволяло избежать таких условностей, а вот с телом Лизы он хотел обращаться как можно мягче. «Не беспокойся, моя милая Вейла», — улыбнулся Гарри, делая какие-то странные пассы. «Я рад, что ты спасала себя. Я такая слабая», — шептала Флёр, опустив голову. «Я...» «Молчи», — велел ей Гарри. «Ты молодец, Флёр. Ты не впала в ступор, как мои девочки. Ты сразу начала действовать. Дафна спит?» «Да, пусть спит. Приведи ей Трелла. Моей девочке нужно восстановить силы. И не беспокойся, раны не смертельны, но мне придется повозиться, чтобы вырваться из комы. Похоже, на пули наложено очень сильное зачарование, запирающее душу при ослаблении защиты. Вот так. Да, все ясно. Флёр, теперь смотри мне в глаза, я передам тебе часть информации. Позволь забрать ее Саре, ты не владеешь техниками сумеречного исцеления, на это способны только Элли и Сара. Правда, я придумал классное название. Ну-ну, не плачь, малыш, и передай остальным мою волю. Никаких смертей. Захватить, но не убивать. Никакой войны быть не должно. Британия блокирована. Да, запретите Дракуле и Всеславу вводить войска. А кто такой Всеслав? Давай тебе расскажет Вильгельм. Хорошо, мне непривычно, что ты выше меня и непривычно чувствовать у себя грудь и отсутствие, ну, сама знаешь, чего. Флёр хихикнула и доверчиво потянулась за поцелуем. Пусть ее целуют губы Лизы, но эта властность в руках и губах заставила ее затрепетать и обмякнуть в сильных руках. Флёр и не подозревала, что Лиза настолько сильная, а поцелуй совсем как у Гарри, такой же волнующий и невыносимо приятный. «Прости, мне пора разбираться с магией», — шепнул ей Гарри. «У Лизы очень приятный ротик, спасибо, милая, что позволила побыть в своем теле». Глаза Лизы на секунду утратили всякие выражения, после чего Лиза стала сама собой и шагнула к хозяину, нежно целуя его в лоб. «Используйте меня, как пожелаете, мой хозяин. Я же принадлежу вам душой и телом. Ох, Флёр, пожалуйста». Флёр шагнула к Лизе и подхватила ее оседающее тело. «А вот это было внезапно», — прошептала вампирша. «Мне передать это хорошо, мой хозяин. Милая, проводи меня в загон». Флёр подхватила Лизу, помогая ей идти, и впервые в жизни оказалась в загоне. Вейла ожидала увидеть невесть что, начиная от рубища следов побоев и заканчивая. Флёр помогала головой, отгоняя наваждение, и с удивлением воззрилась на трех парней, шагнувших к Лизе. Они тут же встали на одно колено и предложили ей свою кровь. Флёр отвернулась, закрыла ладонями уши и зажмурилась, чтобы не видеть и не слышать голодного урчания, жадного лакания и голода на лице своей подруги. «Прости меня», — шепот на ушко, горячее дыхание обожгло шейку, а ладошки скользнули по тонкому стану француженки, заставляя Флёр расслабиться и податься навстречу. «Прости, что привела тебя сюда. Это ты прости», — повинилась Флёр. «Я бросила вас, я даже не могу видеть, как ты пьешь кровь. Я не хозяин», — грустно улыбнулась Лиза. «Даже голодным он полностью себя контролирует и пьет кровь очень бережно». Флёр увидела, что трех бледно-серых парней с глубокими, еле кровоточащими ранами на горле унесли вглубь. «Где здесь Треллы госпожи Дафны?» — спросила Флёр. К ней подошли с полдюжины девушек и присели в реверансе. «Госпожа голодна?» — тихо спросила одна из них, высокая светло-русая девушка лет 20. «Мы с радостью отдадим ей свою кровь». «Да, госпожа голодна», — кивнула Флёр. «Пройдемте за мной». «Хорошо», — ответила та же девушка и шепнула остальным, чтобы шли за ней. Девушки в полной тишине шли по коридорам большого замка, еле сдерживаясь, чтобы не броситься бегом. Треллы шли позади, склонив головы. Лиза и Флёр понимали друг друга и без слов. В спальне Пиверелла Поттера колдовали над его постелью Сара и Лили. Вернее, колдовала Сара, пытаясь восстановить каналы связи с резервом, но у нее ничего не выходило. «Госпожа Сара», Флёр присела в реверансе и сделала два шага к ней. «Мой господин занял тело Лизы и передал мне информацию для вас». «Да», Сара подняла голову. «Так чего же ты ждешь? Расслабься и позволь мне проникнуть в твой разум». Флёр ойкнула, но покорно позволила чему-то чужеродному орудовать у себя в голове. Все это продолжалось несколько мгновений, после чего Сара упала в кресло, что-то напряженно обдумывая. Лили то и дело протягивала руку к своему сыну, но не решалась касаться его, а Гермиона, пользуясь тем, что Дафна с трудом двигается, держала в своих ладошках ладонь брата. «Братик», — всхлипнула девочка, — «очнись, братик, мне так грустно, братик, не бросай меня». По щекам скатились две одинокие слезинки, но Гермиона взяла себя в руки, храбро шмыгнув носиком. Братик не обрадуется, узнав, что она плакала. Ей нельзя плакать, нельзя. Лиза чуть улыбнулась и растворилась в тенях. Ей еще необходимо донести волю хозяина до всех вампиров в Британии. Пригород Лондона, частный сектор, небольшой коттедж, единственный, в окнах которого горит свет. Ничего удивительного, место тихое, а сейчас 16:00. На улице воет метель, заметая снегом дворы и дорогу, а в окнах мелькала высокая нескладная тень. «Черт, черт, черт», безостановочно шептали побледневшие губы, а руки бросали вещи в объемный чемодан. Житель этого дома, высокий, тощий, рыжеватый мужчина лет 50, готовился к немедленному бегству. Сейчас, когда он волнуется, его акцент проявляется очень сильно, и временами тихие ругательства на английском сменяются немецкими. «Далеко собрался, магистр?» Насмешливый голос за спиной заставил мужчину содрогнуться и выхватить пистолет. Рывок в сторону, дуло в сторону незнакомца. Медленно, услышал он голос над ухом и только теперь ощутил, что рука пуста. Инстинктивный поворот головы в сторону звука был остановлен страшной силой ударом по лицу, швырнувшим мужчину в стену. Деревянные панели с треском сломались, по стене пробежали трещины, дом заходил ходуном. «Ублюдок!» – прохрипел мужчина на немецком. Неожиданный визитер обратился к нему на том же языке. «Ты пришел зачистить хвосты?» Громко хлопнул пистолетный выстрел, и мужчина заорал, выпучив глаза и хватаясь за изуродованное пулей колено. Острая вспышка боли заставила его одернуть руки, мир сжался до пульсирующей страшной болью ноги, отнявшейся до бедра. Разрывная пуля нанесла страшные раны, разворотив коленный сустав и превратив колено в кровавую рану с торчащими во все стороны осколками костей и брызжущую кровью. Повреждена подколенная артерия. Отвечая на вопросы, ты, магистр ордена Гессен Генрих Кляйнст, курирующий операцию по уничтожению лорда-вампира Гарольда, также известного как лорд Гарольд Пиверелл Поттер, да пошел ты, прохрипел гессенец. Чертов ублюдок, ты предал орден. Я никогда не был среди отбросов вроде вас, оскалился незнакомец, демонстрируя удлинившиеся клыки. Гессенец побледнел. Ты же Карл Хейнц фон Юнгингем. Генрих взял себя в руки и, несмотря на адскую боль, ухмыльнулся. «Ну давай, пожиратель душ, делай свое дело». «А-а-а, чтоб тебя, ублюдок, ты мне не ответил», продолжил хищно скалиться вампир и повернул каблук на раздробленном колене, заставив гессенца заорать с новой силой. «Да, чтоб тебя, это я». «Очень хорошо», рыкнул Карл Хейнц и с силой надавил ногой. Генрих услышал дикий, бесконечно долгий крик, быстро оборвавшийся и перешедший в невнятный хрип. «Это я», — отстраненно подумал он. «Тебе не нужны голосовые связки, чтобы говорить, мне достаточно твоих воспоминаний», — ухмыльнулся Карл Хейнц. «Сейчас я выпотрошу твою душу, а потом выверну твои внутренности». «Что?» — вампир прикрыл глаза, прислушиваясь к чему-то. Лицо отразило недовольство пополам с разочарованием и облегчением. Гессенец даже удивился, увидев такой коктейль чувств. «Так лорд в порядке?» С улыбкой проговорил Карл Хейнц. «А я уже начал волноваться за этого неуемного мальчишку». «Ладно, Генрих, счастливчик ты. Хотя, как по мне, лучше умереть в муках, чем провести остаток дней в казематах замка Пивереллов». Генрих выхватил из пространственного кармана кинжал и с силой вонзил его в сердце Карл Хейнца. Вампир с некоторым удивлением покосился на инкрустированную драгоценными камнями рукоять, никак не реагируя на 30 сантиметров зачарованной стали в груди и на мощный разряд магии, пронзивший его тело. На гранях камней заискрились золотистые руны и бессильно погасли. «Что?» – прохрипел гессенец, пораженно глядя на Карл Хейнца. «Невозможно, как ты выжил, а? Чего ты там хрипишь?» Карл Хейнц демонстративно прислушался. «А, так ты об этом. Как ты думаешь, почему меня прозвали пожирателем душ?» «Я тебе отвечу. потому что я способен высасывать души убитых мною противников. Эта способность передается в моем роду через 4 поколения и развивается тяжелыми тренировками. Я 30 лет только пробуждал эту силу, и еще столько же брал над ней контроль. Зато теперь я получил жизни, десятки, сотни жизней убитых мной противников. Рука вампира обхватила рукоятку кинжала и с противным хрустом выдернула из сердца. Так что этот разрушитель душ уничтожил 17 моих поглощенных душ, так и не добравшись до моей. Такие артефакты против меня бесполезны, и да, спасибо. Босс будет доволен, когда я подарю ему этот кинжал. Карл Хейнц сосредоточился, и кинжал вспыхнул неярким светом и погас, одеваясь в плотные, богато украшенные ножны. Вот и все, у этого кинжала нет владельца, усмехнулся вампир. Хех, Соломон в гробу перевернется, когда узнает, что артефакт, созданный им против нас, попал в наши руки. И знаешь, я тебе по секрету скажу, вместо кольта я бы использовал копье Гелиоса. Затратно, но надежно. 100 лет на перезарядку, ничто в сравнении с возможностью уничтожить лорда. Так, наверное, думал бы я на вашем месте, но я не на вашем месте. Черт, простонал Генрих, а ведь я предлагал ему использовать копье. И только тут он понял, что сболтнул. Ты влип, парень, усмехнулся Карл Хейнц. Мне даже жаль тебя. Готовься, ты не сбежишь даже на тот свет, а если и сбежишь, поверь, ненадолго. Комментарий к «По горячим следам». Прады не будет, пока не наберу плюс 20 толковых отзывов и 300 плюсиков. Перелом. Вильгельм и Грей мрачно спорили над 6 закованными в цепи мужчинами. Старшему из пленников было больше 80, а младший пленник даже не мужчина, юноша лет 17. Все 6 выглядели весьма потрепанными. Я тебе говорю, эти ублюдки связаны с теми, кто посягнул на босса, рычал Грей. Босс ясно приказал. Никаких смертей, отрезал Вильгельм. О, Карл, как дела? Поймал магистра Клинста, усмехнулся Карл Хейнц. О своем трофее вампир умолчал. Вильгельм кивнул и бросил ему кандалы. Карл Хейнц быстро заковал пленника и швырнул его в кучу. Босс сказал, никаких трупов, тихо сказал немец, обращаясь к Грею. Значит, они будут жить до тех пор, пока он не отдаст соответствующий приказ. Но это же, Грей замер и замолчал, не сводя взгляда с кончика протазана, замершего у самого носа. Перо протазана раскалилось до бела, но не плавилось, лишь наращивая чудовищный жар. Вампир дернулся назад, спасаясь от ожога. По-моему, наместники я, Вильгельм и Моровинд. Карл Хейнц опустил протазан, остужая перо. Кончайте дурака валять и бросьте их в казематы, проговорила Элли, проходящая мимо. Хозяин будет недоволен, если вы и дальше будете спорить. Кстати, а как он там? Хором спросили все трое и замолкли, переглядываясь. Элли хихикнула, увидев такое единство мнений. Все же ее господин и наставник собрал отличную команду. Неплохо, улыбнулась Элли. Состояние по-прежнему тяжелое, но тело полностью восстановилось всего за одну ночь. Это значит, что он борется и постепенно захватывает контроль. Захватывает контроль, как это понять? Ступил Грей. Я исследовал пулю, нехотя проговорил Карл Хейнц. Такая информация касается только его и босса. Помимо разрушения тела и ауры, на нее еще наложены невероятно мощные чары, запечатывающие душу. Пулю в сердце даже Дракула не выдержит. Кто-то доработал кольт до такого уровня, и теперь я ищу артефактора, способного на это. Хотя в Дракулу еще нужно попасть, но если стрелять в упор, эта штука действительно опасна, признал Вильгельм. Опа, что такое? Поднял голову Грей, до этого что-то напряженно обдумывающий. Вампир проследил взгляд Вильгельма до крепостной стены. Ты думаешь о том же, о чем и я? У нас точно одинаковые мысли, кивнул Вильгельм, таращись на стену. Вот это номер. А вот я ни хрена не понимаю, возмутился Карл Хейнц. Что произошло? Помнишь, как забарахлила защита на стене? Вильгельм хлопнул себя по лбу. Точно. Это было из-за мощного энергетического перепада в источнике, то есть в камне рода. Защита забарахлила, и босс опасался проводить через купол своих девочек по тропе теней. Да что там он с группой? Мы сами пешком ходили, поодиночке очково было перебираться, перемолоть могло. Ему оставался только Хогвартс-экспресс как самый простой вариант. Ты полагаешь, что перебоев в защите и покушения нет? Я уверен, что они связаны, Карл Хейнц сощурился. Нужно сообщить Лизе, она время от времени выходит на ментальную связь с боссом. Грей, Мухой, Вампир не стал перечить и растворился в тенях. Илли подняла глаза на Карлхайнца. Это значит, что здесь замешаны вассалы господина. Только они могут усилить источник, а усиление без ведома всегда приводит к тому, что защита не готова к этому и инстинктивно замыкается. «Вы говорите так, словно замок живой и обладает разумом», — тихо сказала Илли. «Вообще-то так оно и есть», — услышали они голос Лизы. «Грей уже сообщил мне, и я услышал ваши слова, парни. К сожалению, Лиза слишком слаба, чтобы долго выдерживать мое присутствие, я привык поглощать огромное количество энергии. Что ж выходит, что здесь может быть замешан Володя Морда?» «Чего?» — выпучил глаза Вильгельм. «Как ты его назвал?» «Володя Морда?» — вампир заржал, Элли тоже засмеялась, даже Карлхайнц улыбнулся. Лиза, вернее, Пиверел Поттер тоже хохотнула и воззрился на защиту. «Мое тело еще не готово. Сара закончит восстанавливать связь с резервом лишь к утру. Элли, помоги ей. Как скажете», слегка поклонилась девочка и растворилась в тенях. «До этого я не могу войти в зал предков и коснуться камня. Любого Непиверелла сожжет выбросом энергии. Вильгельм, Карлхайнц, пока что проверьте всех моих вассалов, в особенности тех, кто лоялен пожирателям, а также тех, чьи активы и мэнеры забрало министерство. Всплеск энергии могли послать и они. Полагаете, что здесь замешан Фадж? Не исключено. У меня серьезное оружие против этого трусливого слабака, вот он и решил убрать меня. Активы министерства огромны, куда больше, чем даже у меня. В основном за счет конфиската, так что вполне нашлись бы деньги на гессенцев. Вы уже вышли на их босса, вот он». Карлхайнц пхнул ногой тушу Генриха Клейнста. «Добро пожаловать в замок Пивереллов, Генрих Клейнст», усмехнулся Поттер, присаживаясь на корточки. «Как вам, да ты охренел?» И страшной силой удар по темени вбил голову гессенца в мощенную камнем площадку перед наземным ходом в тюрьму. Конечно, тело Лизы по голой физической силе слабее тела Пиверелла Поттера так же, как человек слабее Лизы, но тоже далеко не слабое. «Босс!» — воскликнул Карлхайнц. «Он!» Гарри в теле Лизы поднял на его глаза и прочитал в его разуме. «Он знает о копье Гелиоса. Ладно, тут же остыл Пиверелл Поттер. Этот урод посмел пялиться на трусики Лизы. Не прощу. Вопадла!» — очень по-джентльменски высказался Вильгельм. Карлхайнц нахмурился. «Девочки босса принадлежат только боссу, а за покушение на них в этом плане можно запросто лишиться гениталии или головы, как повезет». Лиза мотнула головой и пришла в себя. «Где я? А что произошло? Ты не помнишь?» – удивился Вильгельм. «Ты же, хозяин пожелал овладеть моим телом, пока я спала», – улыбнулась Лиза. «Так что как только я проснулась, он отдал мое тело мне. Хозяин очень добрый, ты куда пялишься, старый извращенец?» И нога, обутая в изящную туфельку, со скоростью и силой пушечного ядра врезалась в пах магистра ордена Гессин, начисто выбивая из его головы мысли о женщинах. «Фух, пора за работу». «Да-да», — согласился Вильгельм и на всякий случай отошел подальше. Карлхайнц слегка улыбнулся. Он понял, что ему нужно делать. В это время самый опасный и непредсказуемый лорд в Британии снова оказался в мрачной холодной пустыне. Чистое, но совершенно пустое черное небо было затянуто куполом, сплетенным из радужных нитей. Эти нити слегка светились и отбрасывали неровные разноцветные блики на барханы, редкие сухие деревца и кустарники. Откуда здесь появились барханы и дюны, в этом мирке, где нет ни намека на ветер, загадка. Впрочем, Гарри сейчас волнуется не об этом. Радужная сетка над ним, печать, которая запечатала его в собственной душе. «Ты правильно начал свою работу, мать твою!» — выкрикнул Пиверелл Поттер и рубанут мечом на голос. Мгновение, и его меч был парирован точно таким же мечом. Несколько секунд Гарольд пораженно смотрел на оппонента и тут же прыгнул в сторону, выбрасывая копье хаоса. «Блин, мне еще и с самим собой махаться здесь?» — буркнул он, но его оппонент без усилий отбил мощнейшую атаку ладонью. Гарри нахмурился. Даже его воля на такое не способна, атаки такой силы можно отразить лишь щитом хаоса, но никак не рукой. На такое даже признанный мастер воли Моровинд не способен. «Не бухти», — отозвалось его «я». «Я, не ты. Хотя бы потому, что ты сейчас держишь меня в руках». Секунду Гарри соображал, после чего неуверенно окликнул. «Харрис». «Ну, наконец-то», — выдохнул его оппонент. «Да-да, я выглядел точно так же, как и ты. Только мои глаза синие, я вижу». Пиверелл Поттер поднял голову на защиту, в которой он в одном месте сделал прореху. Теперь через эту прореху он может покидать свое тело и временно занимать тело Лизы, а также производить некоторые ментальные воздействия. Неважно, как ты похож на меня, Харрис. Важно другое. Этот чертов купол. Сколько прошло времени с того момента, как я отключился? Вторые сутки пошли, а у меня здесь прошел месяц. Вот такие пироги. Да блин, с повидлом. Ты хоть расшифровал печать, обижаешь. Вот, смотри, и без твоих подсказок вижу, буркнул древний некромант. Короче, к вечеру Сара Иланиэль восстановит приток энергии, но тебе нужно взять энергетические каналы под свой контроль. Сейчас около часа дня, значит, у нас где-то неделя. Тебе нужно не только освободить блок контроля энергетических каналов, но и дать подпитку к основным ядрам, иначе мои девочки истощат себя, поддерживая жизнь в моем теле. Поглощать энергию извне я не способен, это ясно, а передать мне силу могут только Дафна и Лиза. Некромант кивнул и ухмыльнулся. Отлично, а теперь думай над печатью сам, я не собираюсь тебе помогать. Кстати говоря, грамотный способ убийства, не находишь? Если бы пуля поразила тебя рядом с ядром, тебе бы еще пришлось создавать его заново, а это крайне трудоемкая задача. Кстати, ты же жил 3000 лет назад. «Откуда ты знаешь?» «Я знаю все, что известно тебе», — отрезал Харрис. «И ты, когда дорастешь до нужного уровня, получишь доступ к моим знаниям». «Нечестно», — возмутился Пиверелл Поттер и тут же взял себя в руки. «А жизнь вообще штука нечестная. Шевели давай мозгами, часики-то тикают». Лорд Пиверелл Поттер буркнул что-то нелестное, явно нецензурное и уж точно недостойное для лорда, и взялся расплетать защиту. Самый крутой некромант в истории Британии с одобряющей улыбкой смотрел за действиями своего носителя, хозяина, если отождествлять себя с мечом, и просто неплохого парня с железными принципами. От ладони Гарольда к куполу тянулись несколько десятков разноцветных нитей, расплетающих старую структуру и создающих новую. Сейчас, в условиях тотальной нехватки сил, магические воздействия Пиверелла Поттера стали куда более точными и аккуратными, расходуя почти вдвое меньше энергии. Кроме того, в движениях возникла обычно неприсущая ему плавность и мягкость, никаких резких рывков арканами и отсюда никаких лишних повреждений энергетической структуры своей собственной мощной защиты, ополчившейся против своего хозяина. «Если Гарольд сумеет расплести этот барьер без моей помощи», — думал Харрис, он перейдет на качественно новый уровень в конструкторстве. Мощнейшая из виденным мною кровная защита, дополненная щитами моего рода и рода Поттер. Это не просто бастион на пути вражеской магии, крепость, несокрушимая монолитная крепость. И, несмотря на отторжение, этот мальчик вполне способен переплести все структуры заново, снова подчиняя себе. А еще эмоции. Он на взводе из-за своих девочек и не желает, чтобы они страдали из-за его слабости. И при всем этом его аура не колеблется, его сила совершенно спокойна, словно у него и нет эмоций. Это лишь доказывает очень высокий уровень ментальной магии. Время тянулось невероятно медленно, но Пиверелл Поттер продолжал переплетать свою защиту, выводя ее на совершенно новый уровень. «Готово», — устало прошептал он и сполз на пески. Тянущиеся от ладони разноцветные нити оборвались и стремительно скользнули вверх, завершая гармоничный рисунок. «Четыре запасных резерва», — удивился Пиверелл, — «и замкнутых не на ауру, а на душу, вполне предусмотрительно, но сейчас ты потратил половину своей энергии напрасно, пустые резервы тебе ничем не помогут». «Сейчас, нет», — Гарольд слабо улыбнулся. По вискам градом катился холодный пот, все тело наполняло гулкая пустота, а сознание норовило уплыть в блаженную черноту. «Но когда я займу своего аватара, я смогу их наполнить за счет ее резерва и ослабить давление на ее тело приблизительно в 7 раз. Посмотри на структуру, я правильно все переплел?» Харрис бросил короткий взгляд на цветастый купол над ними. Тот рисунок нитей, который был сплетен Пивереллом Поттером, оказался даже более совершенным, чем первоначальный. Означать это может лишь одно. Силы Пиверелла Поттера возрастут где-то на 10%, а возможности поднимутся почти вдвое. Такой рисунок можно сплести лишь с контролем над магией гораздо более высокого уровня, чем был у Гарольда. «Неплохо, это хорошо», — усмехнулся Гарри. «Сколько времени прошло?» 6 суток. «То есть мне еще сутки валяться без сил?» «Плохо. Меньше. Ты ускорил восстановление собственных каналов, так что тебе осталось потерпеть где-то 18 часов. Согласись, ничто в сравнении с месяцем беспомощности здесь». Гарри рассмеялся и перевалился на спину. Так хотелось закрыть глаза и просто уснуть, но спать сейчас нельзя, есть риск раствориться в черноте и потерять душу. Так ли это на самом деле, Гарри не в курсе, подобных ситуаций он не встречал никогда и нигде. Признаться, я тоже столкнулся с подобным впервые, с явной неохотой проговорил Харрис Певереллу. Не думаю, что ты уйдешь за грань, но риск определенно есть, а поэтому я кое-что тебе расскажу. Скажем так, экскурс в историю моей жизни, которую ты так жаждал узнать. В спальне главы рода горели массивные канделябры. Несмотря на то, что Певереллу Поттер обеими руками за внедрение магловских технологий в мир волшебников, в замке Певереллов стоит слишком мощная защита, полностью блокирующая любую, даже прокачанную магией технику. Надлежащим в коме хозяином замка Певереллов склонились Илли и Сара, пытаясь хоть что-то сделать, чтобы ускорить восстановление Гарри. «Госпожа Сара», — тихо окликнула Илли. «Может, вы отдохнете? Я почти закончила, Иланиэль», — раздраженно откликнулась Сара. Илли тихо вздохнула и провела ладошкой по щеке своего наставника. За этот день его аура стала значительно стабильнее и куда как охотнее пропускала воздействие магии крови. Похоже, что ее господин, запечатанный внутри собственной души, не сидит сложа руки. «Теперь нужно быть очень осторожной», — прошептала Сара и облизала пересохшие губы. «Она собирается запустить энергию по каналам, открыв резерв, вплетая в структуру канала необходимый для функционирования пространственный элемент. Малейшая неточность, и тело ее кровного сына разорвет на части, а вместе с ним и добрую половину замка». Но тут произошло то, чего девушки не ожидали. Пространственный элемент вдруг возник сам, и энергия мощным потоком ринулась в ауру, наполняя все ее структуры и исчезая. «Что происходит?» — пораженно прошептала Элли. «Энергия не может просто так взять и исчезнуть. Скорее всего, Гарри создал резервы в собственной душе», — устало прошептала Сара и счастливо улыбнулась, опускаясь в кресло. «Все хорошо, Элли, мы сделали все, что смогли. Теперь Гарри восстановится сам. И как быстро? Возможно, к утру. Пойдем и погасим свет. Нужно сообщить Вильгельму, чтобы он приготовил треллов. Гарри будет невероятно голоден, и боюсь, он высушит любого, кто попадется к нему на глаза. Вкус предательства». Гермиона не могла уснуть всю ночь. Ее разум занимали мысли о брате. Девушка ворочалась, размышляя о том, что же ей делать. Если она проговорится или тем более бросится к брату, он будет не в восторге. Не просто так Гарри велел ничего не разглашать, ведь иначе Сара и Элли не стали бы ничего утаивать. Вильгельм, Карлхайнц и Моррауинд, разумеется, все знают, как и Лиза. Остальные же верят или, как она и Флёр, мучаются неизвестностью. Флёр чувствовала себя даже хуже Гермионы. Кроме волнений, ее душу терзал стыд за то, что она позорно сбежала и бросила Гарри на произвол судьбы. И кто же она теперь? Что она может сделать для своего сюзерена после такого? Только отдать ему не только тело и сердце, душу и жизнь. Дафна тоже не могла заснуть, упираясь взглядом в потолок. Неизвестность беспокоила ее, она не знала, сколько ей еще ждать, но сердцем чувствовала, что болезнь стремительно уходит. Но почему же тогда никто ничего не говорит? Девушка прикрыла глаза и содрогнулась от осознания страшной правды. Да, как только ее возлюбленный очнется, всякий в его комнате окажется трехлетним ребенком в клетке голодного льва-людоеда. Он разорвет любого на своем пути и высушит, и будет иссушать живых до тех пор, пока рядом не останется живых. Нельзя его выпускать оттуда, нельзя дать ему выйти из комнаты любой ценой. Страшная жажда, подкрепленная мощью лорда, может оставить от замка развалины, усеянные трупами. Лишь сейчас Дафна поняла, что для своих и для нее Гарри ничуть не менее опасен, чем для своих врагов. Не только он так страдает, всякий вампир после таких тяжелых повреждений будет испытывать жажду. Жажда велит сначала иссушить все живое на своем пути, и лишь когда последний глоток крови скатится в горящее от жажды горло, а вокруг останутся лишь трупы. И хорошо, если трупов будет один, два, даже десяток. Встречались случаи, когда умирающие от голода и потери сил вампиры иссушали не то что деревни, целые города, и ничто не могло остановить этих чудовищ, лишь гораздо более сильное и опасное чудовище. Вильгельм, Карлхайнц и Моррауинд собрали остальных старших в кабинете своего босса. Это собрание смотрелось пустым и неполным, ведь кресло во главе стола так и осталось незанятым. «Завтра все мы окажемся в смертельной опасности», — сразу перешел к делу Моррауинд. «Поэтому босса необходимо запечатать, пока он еще слаб». «Ты говоришь так, будто хоть у кого-то из нас хватит на это сил», — фыркнул Миднайт. «Сара, как его состояние?» «С каждой секундой скорость его восстановления растет», — прошептала Сара, а по лицу катились слезы. «Бедный мальчик, он не осознает, что сотворит. Черт!» – процедил сквозь зубы Карл Хейнц, буравя алым взглядом столешницу. «Какой-то ублюдок очень хорошо все продумал. Завтрашний день может стать началом конца для нас. Нельзя его запечатывать», – подал голос Грей. «Притащить ему за шкирку с десяток треллов и убраться подальше из этого крыла замка. Пусть сожрет треллов и придет в себя. Все вы позволили затмить себе разум эмоциями и проморгали очевидное. Он прав», – буркнул Вильгельм. «Десяток сильнейших треллов на корм к боссу, и проблема решена. Мы встанем в оцепление. Если затея с треллами не сработает, с любым из нас он так просто не совладает, потом навалимся всеми силами и запечатаем его. Вызовите ребят Арчи и Фенрира со своими, нам потребуется много сильных личностей. Норфолк тоже недалеко, насколько я помню. Пусть встанет на стены замка, на нас могут пойти войной. Ты думаешь?» Миднайт поднял на Вильгельма мрачный взгляд. «Вильгельм прав», — Айсберг выдохнул. «Это прекрасная возможность пойти на нас войной. Парни, очень скоро за нас возьмутся всерьез, поэтому необходимо идти к Гермионе. Она, единственная, у которой есть хоть тень шанса раскачать камень рода и активировать защиту». Дверь распахнулась, и в кабинет стремительно влетел Ричард, младший брат Гарольда. «Я с вами. Моя армия мертвых уже здесь, остается лишь вскрыть пространственный карман. Я попрошу у вас доступ к источнику энергии, мне необходимо создать печати для призыва темных тварей». «Подслушивал?» Миднайт медленно поднялся, сверля черноволосого кореглазого парня мрачным взглядом. «Даже если и так, помощь некроманта вам пригодится», — пожал плечами Ричард. «Если это Дамблдор, у него может быть некромант. Против твари безды вы не выстоите». Вильгельм прикрыл глаза и задумался на секунду, после чего кивнул. Остальные старшие согласились с ним, и Ричард только улыбнулся, покидая кабинет. Морроуинд прогуливался по внутреннему двору, сканируя местность, и почувствовал чужое присутствие, внезапно открывшееся здесь. Мгновение, и присутствие исчезло, но вампир уже растворился в тенях и сел на хвост лазутчику. «Мощный амулет против вампиров», — определил он. «Очень мощный, но когда он проходил сквозь защиту, амулет на мгновение погас». Лазутчик огляделся и медленно двинулся, стараясь не попадаться на глаза, но стоило его руке коснуться тени на стене, как руку тут же обвили черные щупальца и начали засасывать в стену. Морроуинд усмехнулся и сверкнул алыми глазами, погружаясь во мрак. Он и забыл, что теневики также охраняют замок и связаны с ним намного крепче, чем могут быть связаны живые. Внеплановый сеанс пыток так и не успел начаться. В замке взвыла сирена боевой тревоги. Морроуинд рыкнул серо-зеленому от ужаса пареньку, что ему крупно повезло, и растворился в тенях. Когда он выскользнул во двор, его взору предстала страшная картина. Десятки тварей бездны набросились на его собратьев, разрывая вампиров на куски. Стены штурмовали около 6000 магов разной силы, а гарнизон был вынужден разделиться на два фронта и стремительно сокращался. «Черт!» — рыкнул Морроуинд и послал мощное опустошающее темно-зеленое серо в некротварей, испепеляя несколько десятков за раз. Секунду спустя один из лучших ассасинов в мире был вынужден отступить, отбиваясь от 6 личей сразу. Замок Пивереллов атаковали снаружи и изнутри, в тот момент, когда никто не мог активировать защиту, в тот момент, когда у предателя появился повод провести своих воинов в тыл врага. Вот Айсберг заморозил нескольких адских гончих, призванных вампирами, в присутствии некроманта, из которого широким потоком лилась сила. Твари бездны обращались против своих хозяев, а потом в грудь вампира прилетело копье, брошенное одним из армии мертвецов. Вот Карл Хейнц бросился прикрыть его и испепелил своим протазаном несколько десятков, после чего подобравшаяся со спины гончая вырвала ему позвоночник, оставляя медленно и мучительно регенерировать повреждения. Вот Грей исчез под лавиной мертвых тел, вот Лиза вскрикнула и выронила меч, выхватывая палочку и отправляя в противника адское пламя. Вот Элли, используя огонь для усиления урона от своих атак, растерзала нескольких тварей трансформировавшимися руками и оттащила раненых ближе к замку, где их перенесли в лазарет теневики. А Ричард Поттер безумно хохотал, окруженный собственными детищами, и направлял свои войска против собственного брата. «А теперь сдохните, проклятые упыри!» — выкрикнул он и отправил в раненых вампиров сгусток черного тумана. Сгусток застопорился и исчез в метре от приходящего в себя Карлхейнца. Не так быстро, Дафна появилась на стенах замка, и в Ричарда полетело мощное копье хаоса. Поединок двух некромантов, один из которых привел сюда армию мертвых и лучился невероятной силой, а другая по совместительству являлась вампиром, начался. В это время Гермиона мчалась по коридорам замка к спальне брата. Девочка осознавала, какой опасности подвергает себя, но игнорировала доводы разума. «Братик». Гермиона ворвалась в спальню и на мгновение замерла. Восемь девушек еле вздрагивали на полу, едва живые от потери крови, девятая забилась в уголок и всхлипывала, прикрыв голову руками, а десятая обмякла в руках брата, лакающего ее кровь. Брат отшвырнул свою жертву в сторону и повернулся к Гермионе. «Братик, я так волновалась». Гермиона шагнула к нему и почувствовала дикий, беспредельный страх. Пересиливая себя, девочка сделала еще несколько шагов, сопровождаемая полными ужаса взглядами девушек. Еще мгновение, и вот брат рядом с ней. «Зачем ты здесь?» — хотел крикнуть Гарри, но не мог. «Уходи, беги». В его теле властвует беспощадное чудовище, которому все равно, кого убивать. «Ты ее не получишь», — Пиверел Поттер прилагал все свои силы, чтобы удержать монстра. «Ты не заберешь ее у меня, братик, ты меня не узнаешь?» — дрожащим голосом спросила Гермиона. «Это же я, твоя сестренка». «Ну вот, дожился», — напугал любимую сестренку. Гарри горько усмехнулся, а монстр недоумевал, почему же тело плохо слушается. Монстру непонятно то, почему он не может просто взять и свернуть ей шею, высосать кровь. «Бегите, госпожа», — девчонка Трелл вышагнула из угла и на подгибающихся ногах двинулась к Пивереллу Поттеру. «Молю вас, хозяин, заберите меня, но пощадите свою сестру. Убирайся прочь», — Гарри сопротивлялся инстинктам, что древнее всего человечества. Монстр бушевал, желал сорваться вперед и вонзить клыки в такую близкую добычу. «Ты ее не получишь», — почти рычал Пиверел Поттер. «Прочь из моей головы». «Братик, это же я», — Гермиона обняла своего брата и прижалась к нему. «Я тебя очень люблю. Я так скучала, так волновалась за тебя. Но я не плакала, я же обещала тебе, что не буду». В алых глазах что-то дрогнуло и сломалось, клыки стали стремительно втягиваться в челюсти, плечи опустились, и вот Гермиона в таких нежных ласковых объятиях. «Братик», — Гермиона улыбнулась и всхлипнула. «Ты вернулся, я так тебя люблю». «Дурочка», — услышала она хриплый шепот. «Ты провернула очень опасный трюк, но я тебе благодарен. А теперь слушай меня сюда. Ни в коем случае не выходи на стены замка». «Но что происходит?» «Началась война», — хищно оскалился лорд Пиверел Поттер. «А,